— ответила хозяйка и добавила. «Входите, не стойте под дождем». Маленькая гостья с признательностью сложила зонтик и вошла в дом. Пока миссис Райан помогала ей снять промокший плащ, хрупкая женщина понемногу осматривалась. Она увидела пожилую сухощавую женщину с добрым лицом и натруженными руками. Женщину, которая, как и ее дом, знавала лучшие времена и успела хорошо усвоить суровые уроки жизни. Мебель была чистенькая, но довольно ветхая, а линолеум кое-где протерся до дыр. Вздрогнув, хрупкая женщина повернулась к хозяйке и сказала: «Ох, прошу прощения, я просто задумалась. Меня зовут миссис Харви. А вас мне рассказала миссис Эльс. Мне отчаянно нужна помощь». Миссис Райан посмотрела на нее долгим серьезным взглядом и сказала: «Пройдемте со мной в гостиную, миссис Харви. Посмотрим, в чем ваша беда». Она провела гостя в чисто прибранную комнатку с окнами, выходящими на улицу, и, указав на кресло, сказала: «Присядьте, пожалуйста». Хрупкая женщина с признательностью опустилась в уютное кресло. «Это все Фред?» — заплакала она. «Он умер 5 недель назад, и я так по нему тоскую». Воспоминания нахлынули на нее, и она горько и безутешно разрыдалась. Порывшись в сумочке, она достала носовой платок и принялась утирать неудержимо катившиеся слезы. Миссис Райан погладила ее по плечу и сказала: «Ну, ну, посидите пока здесь и поплачьте. А потом мы с вами выпьем чайку, и вам станет немного легче». И она поспешила из комнаты в кухню, откуда вскоре донесся звон чайной посуды. «Мне ужасно тяжело», — сказала миссис Харви, немного погодя, когда между ними уже стоял чайный поднос. «Мой муж Фред и я, мы очень любили друг друга, и вот 5 недель назад он внезапно погиб при взрыве на заводе. Это был кошмар. С тех пор каждую ночь у меня возникает сильнейшее чувство, что он пытается как-то со мной связаться и что-то сказать». Она умолкла, стала нервно крутить в пальцах платок, закусив губу и возя туфли по истертому ковру. «Миссис Элис говорила мне, что, может быть, вы сможете установить контакт с Фредом. Не знаю, сколько вы за это запросите, но я так хочу получить от него весточку». «Милочка моя», — сказала пожилая женщина расстроенной молодой вдове, — «мы можем только попытаться это сделать и уповать на Бога. Иногда я в состоянии принимать весточки от тех, кто покинул эту жизнь, иногда — нет. Одни лишь высшие адепты всегда остаются телепатами и ясновидцами. Если я смогу вам помочь, значит, на то была Божья воля. Если не смогу, значит, и в этом была Божья воля. Что касается платы...» Тут она обвела рукой комнату. «Правда ведь, не очень похоже, чтобы я запрашивала слишком много и жила в роскоши». И она со вздохом добавила: «Можно было бы создать машину, с помощью которой этот мир, мир невидимый, могли бы общаться так, как мы общаемся по телефону с другой страной. Но промышленности до этого нет дела. Расскажите мне о вашем муже. Есть ли у вас с собой какая-нибудь его вещь, чтобы я попробовала с ним связаться?» Много позже улыбающаяся и заметно повеселевшая миссис Харви, собираясь уходить, сказала: «Теперь-то я знаю, что он есть медиумы и медиумы. Одни — это отъявленные мошенники, в чем я убедилась себе в убыток. Другие только пробуждают напрасные надежды, не обладая на самом деле никакими способностями. А вы совсем не такая. Спасибо, огромное вам спасибо, миссис Райан». Уходя, она осторожно прикрыла за собой дверь, а старая изможденная миссис Райан тихо промолвила: «Боже, боже! Если бы мы только могли положить конец всему этому надувательству и начать настоящее исследование! До чего же легким могло бы быть такое общение!» Она вернулась в гостиную и стала неторопливо собирать чайную посуду, вспоминая сеансы, на котором ей однажды довелось побывать. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, магазины закрылись рано, потому что была середина недели, когда все конверты с зарплатой уже пусты, да и полки кладовых понемногу оголялись в ожидании грядущего вакханалии покупок. Магазины закрылись рано, и из большого города потекли потоки клерков и счетоводов, машинисток и продавщиц. Огромные людские реки прихлынули к барьерам станции метро, бурными водопадами устремились вниз по эскалаторам и, пронесшись по перронам, замерли наконец плотно сбитой массой на платформах. Из глубины тоннеля донесся гулкий рокот приближающихся поездов. Стоило в темноте мелькнуть первому отблеску огней локомотива, как масса людей нетерпеливо всколыхнулась. Те, кто посильнее, стали пробиваться вперед, бесцеремонно расталкивая слабых. Поезд, замедлив ход, подкатил к станции и с предсмертным вздохом воздушных тормозов остановился. Толпа бросилась вперед и вскоре целиком была проглочена вагонами. С тупым ударом захлопнулись окантованные резиной двери. Глухо забормотали воздушные компрессоры, подкачивая воздух, чтобы отпустить тормоза, и поезд, набирая скорость, покатил прочь. А новая волна идущих с работы людей уже скатывалась в подземку и овечьим стадом толпилась на только что опустевшей платформе. Наконец людские потоки обмелели, сменились тонкими ручейками. Вскоре поезды стали появляться все реже, ибо наступило время возвращения домой рабочего люда. Немного погодя, поток пассажиров отчасти повернет вспять по мере того, как театралы и любители поглазеть на витрины вернутся к своим вечерним удовольствиям. Скоро появятся ночные красавицы, чтобы слоняться по темным парадным или красоваться под уличными фонарями.